Кирилл выбрался из-за стола и поспешил в прихожую, где возле двери ждал минут пять, пока вдова, громыхая ящиками серванта, нашла клочок бумаги, карандаш. Вот. Это название города, это улица, а это магазин, где его зазноба работает. Имя ее Вера. Черненькая такая, маленькая, узнаете. И уж вы... Она помялась немного. Не говорите никому, что я вам про него рассказала. Кто его знает, что там да как, а у меня двое. Не переживайте. Я даю вам слово, что никто не узнает. И неожиданно, для самого себя приняв от нее записку, Дедков поцеловал ее руку. — Спасибо вам еще раз. И счастья вам. — Да, какое уж теперь счастье! Она снова всхлипнула. — Так, волынка одна, без Сереги. — А вы уж девушку свою найдите. В беде она точно, раз с этим делом схлестнулась. — В беде она. Точно. Его Катька в беде, иначе и быть не могло, с чего бы тогда ее телефону быть отключенным. Дедков подошел к машине, подергал ручку и с силой шарахнул по стеклу, пытаясь разбудить Терехова. Тот спал сном мерзавца, навалившись всем телом на руль, и на его стук никак не реагировал. — Да ты че, гад! — рассвирепел Дедков, безо всякого результата колотя по двери и стеклу. — Долго я тут буду торчать? Терехов словно нарочно его дразнил, даже не шевельнулся. Беспокойство им овладело где-то минут через пять. Он обошел машину с другой стороны и, пришпилив нос к стеклу, посмотрел на друга через противоположное стекло. То, что открылось его взгляду, продрало Дедкова морозом до самых пяток. Васька совсем не спал. Он был мертв. Его глаза смотрели прямо на него, не мигая. И не это совсем его так перепугало, а темная лужица на его коленках, которая натекла откуда-то сверху. И ничем, кроме крови, это быть не могло. «Да что же это?» — бесновался часом позже начальник того самого отделения милиции, где они были с Тереховым еще вместе. «Да что же это такое? Мне ж теперь крышка из-за вашего особиста. Меня ж теперь за вашу самодеятельность на дыбу вздернут. Ну кто вас... Нет, ну кто просил вас лезть в это болото?» Дедкова. Его расстройство совершенно не трогало. Он сидел на стуле возле двери, уперев локти в колени и спрятав лицо в ладонях, и ему совсем не по-взрослому хотелось расплакаться. Разве могла его затронуть протокольная часть вопроса, о которой так пекся местный орган правопорядка? Разве пугала встреча с Васькиным начальником, чье... Прибытие ожидалось уже через час с небольшим. Разве думал он теперь о бедной, напуганной вдове, в чьем дворе произошло убийство? Нет, нет, черт побери, нет, нет и нет. Он думал сейчас о бедном Терехове, который не вернется из отпуска уже никогда. Ругал себя за задержку, за потраченное на чужую женщину время, когда он перед ней расшаркивался и ручки ей целовал, и еще ругал, что пошел у той на поводу и выставил Ваську из квартиры. А не надо было. Надо было держаться все время вдвоем, плечом к плечу, и наплевать надо было на ее капризы и нежелание говорить что-то при Терехове. А он его выставил и велел ждать в машине, а там его уже ждали, потому что пасли. Кто? Кто? Какая паскуда их сдала! Кто-то кому-то доложил, чем они интересуются. Маргарита. Убьет он точно эту... Вот как только выйдет из этого кабинета, так... Господи! А Катька? Катька где? А вдруг и она так же, вот, ее тоже так же... Он себя не слышал, как застонал. Очнулся, когда начальник местной милиции тронул его за плечо и сунул в руки запотевший от ледяной минералки стакан. На вот, выпей, а то еще че и ты кони нарежешь прямо у меня в кабинете. Тогда мне точно можно живьем в гроб ложиться. Пей, пей, да не бойся ты, не отравлю. Дедков послушно выпил минеральную воду, совсем не заметив, как от холода тут же заныл зуб. Черт с ним, разве это боль? Это так, игрушки, легко устраняемые умелыми стоматологами. А вот та боль, что душу рвала ему в клочья, уже никакие эскулапы не исправят. И что же это судьба так гнусно ухмыляется над ним? Кто бы сказал? Отчего он такого сделал в своей жизни гадкого? Ну, Катьку любил всю жизнь, тайно. Так никто не знал об этом. Он и сам не знал до последнего времени. Детей своих не сиротил и не бросал, а как раз наоборот. Не крал, не грабил, не убивал. Может, обманывал, так за это разве может быть такое искупление? — Слушайте, может, вам скорую вызвать? — обеспокоился его состоянием начальник. — Что? — А? — Зачем скорую? — Да не нужно никакой скорой, — отмахнулся от него, как от репейника Дедков, смахнул испарину со лба, уронил безвольно руки и скривился. — Разве она поможет? — Да, — промямлил неуверенно тот. Вернулся за свой стол, принялся тут же куда-то звонить, раздавать указания, бронировать какие-то гостиничные номера, сауну. К чему такая суета? Перед кем он так прогибается? Можно подумать, что его халуйство способно заретушировать неблагополучную ситуацию в его городе. Ну и город. Кто б сказал Дедкову прежде, что в этом захолустье, как в черной дыре, сгинут два самых близких ему человека, не поверил бы. Но от того, что началось двумя часами позже, он и в самом деле едва ума не лишился. — Вы утверждаете, гражданин Дедков, что последний раз видели Терехова перед дверью вдовы погибшего милиционера? В котором часу это было? Кто может подтвердить ваши слова? Вдова? Странно. Она все отрицает. Мы успели опросить свидетелей, как вы нам подсказываете, но никто не заметил подозрительных людей в тот промежуток времени, о которых вы с таким упорством утверждаете. Приблизительно такими вопросами забросали его коллеги Терехова, явившись целой командой, как оказалось, по душу Дедкова. Да, именно. Именно он, а не кто-нибудь, оказался под подозрением. Именно на это намекали ребята суровой внешности в безликих пиджачных парах, обступив его в комнате для допросов. Довели его своей предвзятостью едва ли не до белого коленя. И неизвестно, чем бы все это закончилось, не вмешайся Васькин начальник. — Ты это, Толик, помягче давай. Сморщился он, когда один из допрашивающих вдруг замахнулся на Дедкова, свернутый в тугой свиток бумагой. — Ты немного не владеешь информацией. Дело в том, что Терехов выполнял тут негласное задание. — Чье? — отпрянул от Кирилла Толик, заморгав белесоватыми ресницами. — Мое! Мое! Чего уставился? — Оставьте нас на время. Они остались вдвоем. Молчали какое-то время, а потом тот говорит: — Да, заварили вы, братцы, кашу. Сначала липовое удостоверение всплывает, теперь вот это. Что делать станем, гражданин Дедков? — Надо искать преступника, — попытался он подсказать, тут же услыхав в ответ насмешливое кряхтенье. — Я понимаю, что это звучит несколько наивно, но... Я Ваську не убивал. Зачем мне? Мы приехали в этот город с целью разыскать Старкову. которая, в свою очередь, подозревается местными в преднамеренном отравлении некоего гражданина Голощекина. А перед этим она успела засветиться с липовым удостоверением нашего ведомства, если я не ошибаюсь. Так мало этого! Васькин начальник выдержал паузу, а потом пригвоздил. Сегодня утром по городской сводке передали об одном очень интересном происшествии. — О каком? Внутри у Деткова все окостенело. В одном из дачных поселков был найден труп некой Калединой Софьи. Отчество, убейте, не помню. Убита была в собственном доме ножом. Соседи, поутру обнаружив распахнутой дверь ее дома и ворота, обеспокоились и вызвали милицию. Говорят, что ночью вроде бы сновали какие-то машины и все такое. Милиция приехала, осмотрела место происшествия, обнаружила истерзанный труп хозяйки, то бишь Калединой, и вещи с документами. Кого бы вы думали? Правильно, Старковой Катерины. Бежала, как черт от ладана, убив подружку, даже не прихватила ничего. — Вранье! — неучтиво перебил Кирилл говорившего. — Извините, но это неправда. — Неправда что? Что труп обнаружили? Или что Старкова сбежала? — отвратительным тоном уточнил начальник Терехова. — Все наверняка было не так. — А как? — Я не знаю, не знаю. У меня под носом тоже друга убили, но это же не значит, что это сделал я. — Разберемся, — пообещал тот и снова вызвал своих сотрудников из коридора.